В январе 2025 года территориальными управлениями Россельхознадзора в рамках осуществления федерального государственного ветеринарного контроля в магазинах сети «Светофор» выявлены многочисленные грубые нарушения требований технических регламентов, действующих на территории Евразийского союза. С просьбой проверить указанные магазины на соблюдение законодательства при реализации сельскохозяйственных продуктов обратились также депутаты Государственной Думы Российской Федерации и общественные организации потребителей. Итак, основные нарушения, обнаруженные при реализации молочной, мясной и рыбной продукции, это отсутствие товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость товара, отсутствие маркировки или неполная нечитаемая информация на ней, нарушение температурного режима хранения и признаки дефростации, нарушение целостности, развакуумирование или полное отсутствие упаковки. Так, в Ростовской области в 60 торговых точках сети «Светофор», расположенных в Песчанокопском районе, Азовье, Сальске и Зеленограде, зафиксировано 91 нарушение. Кроме того, анализ компонента «Меркурий» в ГИС «Ветис» показал, что часть продукции животного происхождения поступало без ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность. По обнаруженным фактам выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, материалы направлены в прокуратуру для согласования внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Также информация направлена в Роспотребнадзор для принятия мер в рамках действующих полномочий. А в Забайкалье странный виноград заполонил прилавки магазинов. Россельхознадзор сообщает, что общий объем поступившего винограда с начала 2025 года на территорию России из Китая увеличился более чем в 35 раз с аналогичным периодом прошлого года. Данные за январь 2024 года – это 36 тонн. И вот с начала текущего года через международный автомобильный пункт пропуска Забайкальск на территорию Российской Федерации импортировано порядка 1300 тонн свежего винограда. Сорт «Шайнин Мускат», который как раз и вызывает интерес у покупателей, поскольку очень крупный, занимает 30% от общего объема. Шайн Мускат, или как называют его еще в Китае, солнечная роза, это раннеспелый сорт винограда. Грозди имеют цилиндрическую форму и весят около 400-500 граммов. Ягоды при полном созревании имеют желтовато-зеленый цвет, а по форме овальные, могут достигать веса 11-12 граммов с содержанием сахаров 20% и более низкой титруемой кислотностью. С климатической точки зрения сорт частично устойчив к холодам и сохраняет типичную окраску ягод даже при очень жарком летнем климате. В более холодных регионах виноград этого сорта можно выращивать в теплицах, что также позволяет получать ранний урожай. К перечисленным характеристикам добавляется хорошая лёжкость при сборе урожая. Благодаря хранению в холодильных камерах фактически можно реализовывать виноград, собранный в августе, до середины января.